Удобный момент наступил час спустя, когда они оба покинули сад Лавинии и в сгущающихся сумерках бок о бок шагали через Рьоне де Понте. Глаза Анжела сияли, он сочинял новые стихи, которые намеревался рано утром отправить Лавинии. Молчание нарушил хриплый голос Бельтраме. «Наслаждаетесь розой, Анжела?» «Должно быть, так пахнет в раю!» Анжела поднес розу к носу, глубоко вдохнул. «Мне она нравится!» «Кому нет?» — улыбнулся Анжело и процитировал строки Франциско Петрарки, переложив их на свой лад. «О руке Купидона, раскрывшей грудь и посадившей в сердце алую розу». «У поэта сказано про зеленый лавр», — поправил его Бельтраме. «У Петрарки да, но я...» Рука неаполитанца тяжело опустилась на плечо Анжело, остановила его. «С твоего дозволения, Анжело, мы будем придерживаться слов мастера», и он рассмеялся неприятным злым смехом. Улыбка растаяла на лице Анжело. «Я стану Купидоном», — продолжил Бельтраме, «а вот и мой лавр», — он похлопал по рукояти меча. «Алую розу мы тебе устроим, будь уверен». Ужас обуял Анжело. «Бельтраме, я ж любил тебя». За дворцом Браши зеленая лужайка, такая же ровная, как в саду Монны Лавинии. Лучшего места для смерти не найти, ты не возражаешь? Волна ярости поднялась в Анжело. Человек, которого он полагал другом, искал теперь его смерти по причине одной лишь ревности, причем смерть эта никоим образом не помогла бы ему. Раз ты так настроен, не буду спорить, но, Бельтраме, пошли, прервал его неаполитанец, предполагая, что и так знает все остальное. Вновь рассмеялся. «Тебя назвали Анжело, и Мона Лавиния видит в тебе ангела, так что пора отправляться в рай. Если я ангел, то ты, несомненно, дьявол, и будь уверен, ужинать сегодня тебе придется в аду», — осадил его Анжело. Однако вскоре настроение поэта переменилось. Ярость угасла, он содрогнулся от одной мысли о предстоящем и предпринял попытку изменить ход событий. «Бельтраме, чем вызвана столь внезапная ссора?» «Мона Лавиния любит тебя. Об этом мне сказали сегодня ее глаза. Я люблю Лавинию. Нужны ли дальнейшие пояснения?» «Нет, разумеется». Глаза поэта мечтательно затуманились. На губах появилась загадочная улыбка. «Если тебе все ясно, то и мне, пожалуй, тоже. Благодарю тебя, Бельтраме». «За что?» — подозрительно спросил тот. «За то, что увидел, о чем сказал мне. Мне не доставало уверенности. Теперь я умру с улыбкой, если того пожелает Господь Бог. А ты не ведаешь страха, Бельтраме?» «Страха?» — фыркнул смуглолицый неаполитанец. «Утверждают, что боги благоволят к тому, кого любят, поэтому они с радостью примут тебя в свои объятия». Они пересекли улицу, обогнули дворец Браши, прошли по аллее, где сумерки уже обратились в темную ночь, и вынырнули из нее на более светлую полянку. А поэтическая душа Анжела тем временем сложила первую строчку сонета об умирающем возлюбленном. Он произнес ее вслух, чтобы оценить ритм и вдохновиться на продолжение. «Что ты сказал?» — обернулся Бельтраме, опережавший его на пару шагов. «Я сочиняю стихи», — пробормотал в ответ Анжело. «О смерти! Не подскажешь ли рифму к слову «смерть»?» «Потерпи немного, я познакомлю тебя с ней самой», — пробурчал Бельтраме. «Мы уже пришли». И действительно, за цепочкой акаций простиралась зелененькая полянка. Покой и тишина царили на ней, а деревья стояли плотной стеной, заслоняя от взоров посторонних то, что их не касалось. Неожиданно в потемневшем небе загремели колокола вечерней молитвы Пресвятой Богородицы. Они замерли на месте, обнажив головы, и даже тот, кто думал лишь об убийстве, трижды помолился Деве Марии. Колокольный звон стих. «Пора!» — Бельтраме бросил шляпу на траву, за ней последовал и камзол. Анжело вздрогнул, словно вернувшись из мира грез к повседневным реалиям. Поначалу замешкался, не зная, что делать с розой. Расстаться с ней не хотелось, но ему требовались обе руки. Одна для меча, другая для кинжала. Однако он нашел изящное решение. Зажал стебелек в зубах. Если ему суждено умереть в этот час, он до последнего дыхания не расстанется со своей возлюбленной. Анжело скинул шляпу и камзол, выхватил меч, кинжал. Бельтраме уже ждал его. И, увидев в зубах розу и не обладая поэтическим воображением, расценил это как насмешку и аж почернел от ярости. Коротко глянул по сторонам — никого, ощерился в ухмылке и ринулся на Анжело. Бельтраме знал, как обращаться с мечом и кинжалом, и полагал, что без труда справится с поэтом, более привыкшим держать в руке гусиное перо. Впрочем, его уверенность в победе основывалась и на еще одной мере предосторожности, предпринятой им, о которой читатель узнает ниже. Меч и кинжал встретились с мечом и кинжалом, разошлись, встретились вновь, высекли искры, застыли, опять разошлись. 5 минут сражались они. Пот выступил на лбу Бельтраме, и пару раз он возблагодарил небеса, не покинувшие его в эту тяжелую минуту, ибо оставалось надеяться лишь на них да секретное оружие, потому что обычным этот писака владел как нельзя лучше. На мгновение они отпрянули друг от друга, радуясь короткой передышке, пытаясь восстановить дыхание. Сошлись вновь, и Анжело уже понимал, что превосходит соперника в боевых искусствах. Чуть ли не с дюжину раз он уже мог покончить с Бельтраме, но ему не хотелось доводить дело до убийства того, кто недавно был его другом. Стремился Анжело к иному – поразить неаполитанца в правую руку и тем самым прервать поединок. А ко времени излечения от раны он найдет способ излечить Бельтраме от сжигающей его ревности. Внезапно острие меча Бельтраме устремилось к шее Анжело. С неимоверным трудом тому удалось отвести угрозу. В нем вновь пробудилась ярость, замешанная на инстинкте самосохранения. Если он в скорости не покончит с Бельтраме, за великодушие придется расплачиваться жизнью. Физически Бельтраме был покрепче, в отличие от Анжело, не выказывал признаков усталости. Раз добраться до правой руки возможности нет, придется бить в грудь, решил Анжело справа, повыше легкого, чтобы причинить наименьший вред. Он парировал резкий выпад и тут же нанес удар, который показал ему знаменитый Констанцо из Милана, учивший его владеть холодным оружием. Отразить удар Бельтраме, естественно, не удалось, но меч, вместо того, чтобы пронзить мягкую плоть, уперся во что-то твердое. У Анжело онемела рука, а лезвие сломалось чуть ли не у основания. Бельтраме рассмеялся, и тут Анжело все понял. Неаполитанец был в кольчуге, тогда они вошли в моду, очень тонкой и исключительно прочной, способной выдержать любой удар меча или кинжала. Поэт передвинул розу в уголок рта, чтобы иметь возможность говорить. В такой ситуации ему не оставалось ничего иного, как защищаться кинжалом и обломком меча, ибо Бельтраме обрушился на него как вихрь. «Трус!» — прокричал Анжело. «Жалкий трус, убийца! О, Боже!» Меч Бельтраме достиг цели. Секунду Анжело стоял, широко раскрыв глаза, словно не веря случившемуся, а затем рухнул лицом вниз на зеленую траву, все еще сжимая зубами стебелек алой розы. Бельтраме постоял над ним с жестокой улыбкой на губах. Затем убийца присел, взял за плечо Анжело, чтобы перевернуть его. Он убил поэта из-за розы и теперь имел полное право взять ее.